Но даже сейчас я с трудом решаюсь воскрешать воспоминания о тех ночах, когда я боялся уснуть и без устали молил Бога, чтобы он простил мне мое чудовищное преступление. Верьте, не верьте, но я ничуть не сомневался, что жалкое немощное состояние, в котором родился Пол Демпстер, а также бесконечные хлопоты, доставляемые им всем окружающим, лежат на моей совести. Не будь я таким ушлым и проворным, не увернись я в тот самый момент, когда Перси Бойд Стонтон кидал в меня сзади этот снежок, миссис Демпстер дошла бы до дому без всяких неприятностей. А Перси? Неужели я не считал его виноватым? Конечно, считал. Но тут имелась некоторая психологическая трудность. В нашу первую после того злосчастного вечера встречу мы приближались друг к другу настороженно, как то бывает у мальчиков, находящихся в ссоре. Чувствовалось, что он расположен поговорить. Слово за слово я исподволь перевел беседу на рождение Пола и был поражен, услышав небрежно брошенную фразу. «Да, мой папа говорит, что доктор МакКосланд сидит там, не вылезая». «Этот ребенок родился слишком рано», — сказал я, — «с более чем очевидным намеком». «Прежде, что ли?» — невольно спросил он, глядя мне в глаза. «И ты знаешь, почему?» Не отставал я. «Нет, не знаю». «Знаешь, еще как знаешь. Это же ты кинул этот снежок». «Я кинул снежок в тебя», — сказал он. «И очень хорошо тебя залепил». Перси лгал. Это чувствовалось по откровенной наглости его тона. «Ты хочешь сказать, что ты так считаешь?» — спросил я. «Ну, конечно же, я так считаю», — сказал он. «Да и тебе бы лучше так считать, если не хочешь нажить уйму неприятностей». Мы смотрели друг другу в глаза, и я понимал, что он боится. А еще я понимал, что он готов драться, лгать, готов на все что угодно, лишь бы не признаваться в том, что известно мне. И я не понимал, что я могу с этим поделать. Так что я остался один на один со своей виной, и она меня терзала. Я был пресвитерианским ребенком и предостаточно знал об адских муках. Среди отцовских книг был Данте с иллюстрациями Доре. По тому времени подобные книги встречались в провинции сплошь и рядом. Думаю, никто из нас толком не осознавал, что Данте был католиком. Когда-то я смотрел на эти картинки с зябким удовольствием. Теперь же выяснялось, что они прямо относятся ко мне, показывают, что ждет за пределами этой земной жизни таких мальчиков, как я. Я был проклят навеки. В наше время подобные фразы кажутся людям пустыми, ничего не значащими, но для меня они были полны глубокого и зловещего смысла. При всей своей увлеченности делами Демпстеров мать заметила, что я малость побледнел и осунулся, и начала регулярно пичкать меня рыбьим жиром. Я не испытывал особых телесных страданий, зато душевных страданий было хоть отбавляй, по причине, прямо связанной с моим возрастом. 11 лет... И я отношусь, надо думать, к скороспелой породе. Во всяком случае, у меня уже начали проявляться первые признаки половой зрелости. О, сколь здоровы духом теперешние дети! Или это только так считается? Не знаю, не знаю. Во всяком случае, в те времена общепринятое отношение ко всему, связанному с полом, было таким, что уже одного этого хватало с лихвой, чтобы превратить в ад жизнь подростка вроде меня. То есть серьезно и с глубоким недоверием относившегося ко всему действительно приятному в жизни. Мало того, что я каждодневно слышал всякие похабные, шепотком передаваемые истории от мальчишек-сверстников. Мало того, что я терзался растущими подозрениями, что и мои родители некоторым образом причастны к этому свинству, к сексу, занимавшему все больше и большее место в моих мыслях. Теперь я оказался прямо ответственным за события, имевшие неоспоримо сексуальную природу, за рождение ребенка. И какой это был ребенок? Из безумной путаницы моих мыслей выкристаллизовалась странная уверенность, что я более ответственен за рождение Пола Демпстера, чем его родители. И что если этот факт когда-нибудь выйдет на свет, меня неизбежно постигнут некие страшные кары. В частности, от меня откажется мать. Эта мысль была невыносима, но я не мог выкинуть ее из головы.